Седьмое. Флебустьеры ушли из погибшей Панамы. Они погрузили сокровища на мулов и отправились назад через перешеек. До устья Чагреса они добрались совсем измученные, тем не менее дележ назначили на следующий день. Для упрощения дела все золото было погружено на один корабль, на большой галеон, которым командовал герцог, пока его не захватили пираты. Там каждому и предстояло получить свою долю. Капитан Морган был в прекрасном расположении духа. «Все труды остались позади», — сказал он своим людям, — «и теперь настало время праздновать». Он приказал выкатить на берег 40 бочек рома. На заре какой-то пират протер красные глаза и посмотрел на море. Там, где накануне стоял галеон, он увидел лишь чистую воду и кинулся будить своих товарищей. Минуту спустя берег был запружен людьми, которые тщетно вглядывались в горизонт. Галеон ушел глубокой ночью, и все богатства Панамы уплыли с ним. Флебустьеры захлебывались от ярости. «В погоню! Они настигнут беглецов и предадут капитана Моргана самым страшным пыткам». Но преследовать предателей было не на чем. Все остальные суда оказались выведенными из строя. Они лежали на песчаном дне с большими дырами, просверленными в бортах. На остальных были подпилены мачты. Над берегом гремели проклятия. Небу грозили сжатые кулаки, они поклялись в братстве во имя мести. Они придумывали ужасающее возмездие и рассеялись кто куда. Одни погибли от голода, других замучили индейцы. Некоторых поймали и задушили испанцы, а нескольких добродетельно повесили англичане.